Дорогие друзья, братья и сестры, хочу тоже поделиться своими размышлениями над Словом Божьим. Вот я вначале хочу напомнить о событии, которое нас в этом году еще ожидает, что мы в конце этого лета будем отмечать юбилей движения пробуждения, юбилей нашего братства. И хотя еще 2 месяца осталось, ну вот уже в журналах можем мы читать эти воспоминания о тех событиях. Я вот как-то вот перечитываю последний номер журнала. Ну, с одной стороны, получал, конечно, и назидание, читая, как вот братья и сестры такой пример являли стойкости, верности, служения Богу. А с другой стороны, где-то начал и за свою душу переживать. Вот я так начал думать, а у меня как? Вот так ли мои отношения с Господом? Такое ли вот мое посвящение Богу? Так ли жертвенно я служу Господу, как в те времена служили верующие, которые переносили такие гонения, страдания за Христа? Я думаю, что Господь не зря допускает, что вот каждый год мы об этом вспоминаем, чтобы мы каждый могли проверить себя, вот как вот храним ли мы этот путь, по которому шла церковь и те годы, и который Господь нам указал в своем слове. Я думаю, что, ну, наверное, многие тут согласятся, что вот эта свобода, что вот сейчас нет гонений, нас не гонят, вот уже длительное время, она где-то является искушением для нас, то есть где-то расслабляет эта свобода. И когда церковь испытывала гонения, когда вот так вот и с работы увольняли, и в тюрьмы сажали, вот и всячески преследовали, конечно, с одной стороны, было трудно, а с другой стороны, было где-то и проще, может быть, верующим. Было более ясно, вот где истинный путь, где заблуждение. И как-то меньше, может быть, было соблазна, чтобы пожить для себя, как-то вот, чтобы, может быть, свою жизнь земную здесь устроить. А они давали земную жизнь устроить тогда, вот эти гонители. Если человек хотел быть верным Богу, тогда вот действительно оставался только один путь, вот так вот страдать за Господа, идти вот этим узким путем. А сейчас где-то, когда так больше возможностей для нас открывается, больше где-то искушения, чтобы, может быть, для себя пожить, может быть, где-то вот земными вот этими делам, заботам предаться. И вот мы слышали уже, вот Господь говорил через братьев, вот и первый брат говорил о закваске фарисейской. Вот Господь давал это предупреждение ученикам. Но, думаю, это и к нам относится, это предупреждение. Господь и нас предупреждает, и вот к христианам последнего времени это относится. Вот мы читаем во втором послании к Тимофею, я прочитаю одно место, это 3 глава, вот 1 стих, так говорится: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, себялюбивы». И далее перечисляются различные пороки. И 5 стих. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Ну, про кого здесь говорится? Это про мир ли это говорится? Тут, я думаю, вот этот 5 стих точно относится к верующим, что вот имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И вот когда вот эти последние дни? Последние дни – это сейчас. Сейчас, вот в наше время. То есть, вот это вот как раз вот и есть та закваска фарисейская, которую вот мы сегодня слышали, когда человек принимает вид благочестия, а силы нет, вот внутренней вот этой силы, вот этого внутреннего содержания, наполнения. И вот еще слышали сегодня пример о 10 девах, когда 5 оказались готовы встретить жениха, а 5 оказались не готовы. Это серьезное предупреждение, Господь нас предупреждает, вот нас, живущих, вот в наше настоящее время, что такие есть опасности для нас, чтобы оказаться не готовым ко встрече с Господом. И вот слышали мы сегодня и об огне, и вот напомню из Откровения, когда к ангелу Лаодикийской церкви Христос обращается, говорит, что ты не холоден и не горяч, но ты тепл, то есть нету этого огня. Есть вот эта теплота, а вот такого вот горения духа, которое хочет Господь видеть, нет, и уже вот человек делается недостойным по этой причине. И богослов вот это вот послание к Лаодикийской церкви относит именно вот к нашему времени, в котором мы сейчас живем, когда вот такое охлаждение наблюдается среди верующих. И я думаю, для нас это повод для всех, чтобы как-то вот себя проверить и чтобы как-то вот переживать, чтобы иметь вот это живое, близкое общение с Господом, иметь эту силу от Него. И вот об этом я хочу еще прочитать из второго послания к Коринфянам, 6 главы. Прочитаю. С первого стиха буду читать. 2 Коринфянам, 6 глава, с первого стиха. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нетщетно была принята вами. Ибо сказано, время благоприятное, я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святого, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке». Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, даже как-то вот здесь такое слово приведено, умоляем, да, умоляет. То есть так вот усиленно просит, готов вот так вот даже унизиться перед ними. Ну, видно, что речь идет о чем-то очень важном. Что вот он умоляет, что действительно это такой вопрос жизненно важный, вопрос жизни и смерти, можно сказать. Умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами. И слово это не к неверующим, не к невозрожденным, а к верующим, потому что уже благодать принята. Уже люди приняли благодать, уже покаялись, уже уверовали. Но говорится, что есть опасность, что благодать может быть принята, но тщетно. То есть человек уверовал, покаялся, обратился, крещение принял, а потом оказалось, что тщетно, оказалось, что напрасно. То есть есть возможности потерять, потерять то, что человек получил, потерять эту благодать. И вот хотелось бы рассуждать, вот, как это в нашей жизни, чтобы благодать была принята нечетно. И вот он говорит, во втором стихе как-то раскрывается эта тема, ибо сказано, время благоприятное, я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. То есть, конечно, читая эти строки, мы вспоминаем, как мы обратились к Господу, как покаялись, когда Господь нас услышал, когда простил грехи, когда помог вот этот шаг сделать. Конечно, тогда вот мы получили благодать. Тогда Господь и простил, и оправдал, и дал вечную жизнь. И благодать это дается, когда человек вот нищим духом становится, сокрушается о своих грехах, видит себя негодным, недостойным, уже не полагается на свою праведность. И Господь это дает даром, эту благодать, которую он приобрел ценой своей смерти на Голгофском кресте. Но на этом, кончается ли на этом благодать? Конечно, нет. То есть тут говорится, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. И спасение наше заканчивается ли на этом? Нет, конечно. То есть мы не можем сказать, что вот тогда был день спасения, когда я покаялся, тогда вот сколько-то лет назад. Нет, теперь день спасения, теперь мне необходимо спасение, теперь мне необходимо благодать. То есть спасение себя включает не только прощение грехов, не только то, что Бог усыновил и дал вечную жизнь, но спасение нам необходимо и сейчас. Спасаться от грехов, спасаться от плоти нашей. Написано, совершайте свое спасение. И Господь и нам и сейчас вот для этого предлагает благодать. И также, как вот тут написано, время благоприятное, я услышал тебя. Что это значит? Что благодать нам дается через молитву. То есть, чтобы иметь эту благодать в нашей жизни, необходимо иметь молитвенное общение с Господом. Написано, приступаем с дерзновением к престолу благодати. И если где-то, и как вот и по своей жизни вижу, вот эта молитвенная жизнь, может быть, оскудевает, то и силы нету, и благословения нет тогда. А вторая часть здесь, в день спасения, помог тебе. Вот в чем нам Господь хочет помочь. Но я так думаю, что вот если даже вот на своих детей смотрю, вот ребенок, например, вот где я могу ему помочь? Если какие-то там шалости у него, там, может быть, проказы, или там сидит, он, может быть, ничего не делает, ну где ему, в чем я ему могу помочь? В его делах вот этих, может быть, каких-то там не совсем правильных, я не могу помочь. Но если что-то хорошее он будет стараться делать, что-то доброе он будет стараться делать, здесь, конечно, я ему готов с радостью помочь. Также вот и Господь свою помощь нам предлагает для того, чтобы творить добро, делать добрые дела. Вот написано, что мы созданы на добрые дела, которые Бог нам повелел исполнять. И апостол Павел здесь ставит в пример себя, свою жизнь, как вот он говорит, во всем являем себя, как служители Божии. Господь нам предлагает благодать свою, чтобы мы также могли вот в любых обстоятельствах служить Ему, прославлять имя Его. И вот а также о том, как Господь хочет помочь нам, хочу прочитать из книги Исаии, еще 41 глава, с 13 стиха прочитаю. 41 глава, с 13 стиха. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым». Вот такое чудное обетование, что Господь обещает нам помогать. Как вот мы прочитали, Он говорит, в день спасения помог тебе. Но в чем эта помощь? В чем она заключается? В том ли только, что Господь наши нужды восполнит, вот и когда у нас какие-то переживания, проблемы, Господь их разрешит? Конечно, и в этом, но главное, вот здесь Господь говорит, что Он хочет, чтобы мы были орудием в Его руках. Сделал молотилом, новым, зубчатым, и какие вот большие дела Господь хочет сделать через нас, даже горы сокрушить хочет. Ну, как вот можно вспомнить и в дни гонения тоже, вот как вот сил, насколько сила Божия являлась, и через таких вот наших братьев и сестер, где-то, может быть, и немощных, и слабых, но Господь такие великие дела совершал, что даже вся вот это государство атеистическое не могло церковь победить. Ну и сейчас тоже Господь хочет совершать свои дела через нас, хочет, чтобы мы вот этим, как этим молотилом были. А если этот инструмент без дела лежит, если ржавеет, если где-то вот Господь не может им пользоваться, то как вот может ли Он помочь, может ли нам помочь? Конечно, Господь хочет, чтобы наша жизнь была Ему посвящена, чтобы мы стремились послужить Ему, исполнить волю Его. И как вот человек, обращаясь к Богу, слыша голос Духа Святого, вот раскается в своих грехах, дальше Дух Святой хочет вести по жизни, вести по этому пути, открывать свою волю. И вот нам очень важно, чтобы в нашей жизни поступать по Духу, быть послушным голосу нашего Господа. И тогда действительно вот эта благодать будет принята в нашей жизни не тщетно. Будем иметь полноту Божьих благословений. Пусть Господь в этом нас благословит. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся нашему Господу.